Я буду учить этому своих студентов, потому что это главное дело моей жизни». Эту речь я не готовил заранее. В этом не было никакой необходимости. Я на самом деле думаю и чувствую именно так. Конечно, я не сказал им всей правды о том, что делал в Сент-Луисе. Просто не мог сказать. И это меня беспокоит. Но это единственная талика лжи, которой я сдобрил свое совершенно искреннее и правдивое заявление. Но жить с этой ложью мне, а не им. Теперь к этой лжи прибавилась и другая, а Лорен. Но а закон, он прекрасен тем, что интересуется не конкретным человеком, а системой, приложимой ко всем в одинаковой степени. Вот почему в определенных обстоятельствах закон способен защитить виновного, чтобы в другой раз в такой же ситуации не пострадал невиновный. И он защитил меня, виновного, дважды. «Профессор!» Откуда-то из задних рядов поднимается рука, и раздается голос, женский, почти мне незнакомый. То есть я видел эту женщину, конечно, пару раз здоровался с ней в коридорах, но и только. Кажется, ее имя Амара Родригес, но я и в этом не уверен, а потому обращаюсь к ней так же, как и она ко мне. «Да, профессор. Вы упоминали Сент-Луис. Вы, наверное, в курсе того, что все произошедшее там оказалось в центре внимания комитета по выбору кандидатуры на должность профессора?» «Еще бы. Мне все рассказал Аншу. С радостью отвечу на любой ваш вопрос по этой теме. Верно ли, что всего несколько недель назад, в ноябре, полиция Сент-Луиса смогла, наконец, установить личность виновного в убийстве вашего отца на основании новых данных криминалистической экспертизы?» «Да, это правда», — говорю я. «Разумеется, я не посвящен во все тайные механизмы работы полиции Сент-Луиса, но уверен, что и там полицейские испытывают точно такое же давление, как их коллеги здесь, в Грейс-Виллидж. Тот, за кем там числилось это старое нераскрытое дело, наверняка получил по внутренним каналам информацию о том, что на бутылке, найденной на месте убийства, отпечатки Лорен. На одном из стаканов ее ДНК, и как раз в мае 2010-го она ненадолго приезжала в Штаты. Дело было признано раскрытым и сдано в архив. Что было совсем легко, ведь обвиняемая уже мертва, допросить ее нельзя, и никаких свидетельств своей невиновности она предъявить не может. «Слабое должно быть утешение быть оправданным 12 лет спустя», — говорит она. Можно и так сказать. Хотя повесить на меня то убийство в Сент-Луисе они смогли бы, только получив информацию о том, что я говорил своему мозгоправу в то утро, но на это им не хватило прав. Кстати, я действительно признался тогда ей во всем. Глупейшая ошибка, которую я не повторю больше никогда. Хотя утешение — это вообще не то слово, которое подходит к моему случаю. Я не могу сказать, что я счастлив из-за того, что сделал. Но и что несчастлив, тоже не скажу. Если рассматривать мои действия с точки зрения любого закона, морального или уголовного, то я, конечно, виновен. Но я провожу аналогии с законом военного времени. Лорен и мой отец объявили войну моей матери и мне. Они убили ее, а я в ответ убил их. Солдат ведь не судит за то, что они убивают других солдат. Солдаты подлежат судебной ответственности только за убийство невиновных. А Лорен и мой отец были кем угодно, но только не невиновными. Вот почему я не жду одобрения своих действий, но и осуждения тоже не приемлю. Знал ли я, что полицейские из отделения в Грейс-Виллидж снимут отпечатки пальцев Лорен и возьмут образцы ее ДНК? Конечно, они всегда так делают. Главным образом для того, чтобы отделить отпечатки и биологический материал жертвы от отпечатков и биологического материала возможного преступника. Знал ли я, что они проверят эту информацию по базам данных ФБР? Разумеется, стандартный полицейский протокол. Знал ли я, что отпечатки и ДНК Лорен совпадут с отпечатками и ДНК с места убийства моего отца в Сент-Луисе? Надеялся. Я ведь не знал наверняка, что на той бутылке и стаканах были отпечатки и ДНК именно Лорен. Но надежда, как говорится, умирает последней. Рассчитал ли я все так, чтобы полиция Сент-Луиса получила новую информацию по старому делу и сочла его закрытым именно теперь, за несколько недель до выборов на профессорскую должность и того дня, когда я буду стоять здесь и отвечать на вопросы? Ну, скажем так,